Глава вторая. 1. К поселку опять подъезжал Рэтлиф, агент по продаже швейных машинок. Правда, на этот раз вместо машинки у него в собачьей конуре содержался подержанный граммофон и новенький, еще в заводской проволочной связке, комплект зубьев для бараны. И первое, что Рэтлиф увидел, это старую белую кобылу, стоя на трех ногах, подремывающую у столба ограды. А чуть погодя показался и сам Билл Варнер, который сидел все в том же домодельном кресле на фоне взбегающих по склону заглохших лужаек и одичало разросшихся садов усадьбы старого француза. «Добрый вечер, дядя Билл», — сказал Рэтлиф приветливо, обходительно, даже с почтением. «Говорят, вы с Джоди нового приказчика завели в лавке». Колючие маленькие глазки Варнера внимательно на него поглядели из-под рыжеватых, слегка насупленных бровей. «Уже разнеслось, стало быть», — отозвался он. «Со вчерашнего далеко ли бывал?» «Милях в 7-8», — сказал Рэтлиф. «Ха», — сказал Варнер, — «куда же нам без приказчика?» «Что верно, то верно. Всего-то и надо было, чтобы кто-нибудь утром пришел и отпер лавку, а на ночь снова запер. Только от приблудных собак, поскольку ни бродяги, ни приблудные негры на французской балке до ночи не задерживались. По правде говоря, и сам Джоди, а Билл-то уж всяко туда не показывался, бывало, по целому дню проводил вне лавки. Покупатели заходили, обслуживали сами себя и друг друга, складывая плату за товары, известную им с точностью до последнего цента, не хуже, чем самому Джоди в сигарный ящичек, накрытый круглой проволочной корзиной из-под сыра, словно все в этой корзине, сигарный ящичек, замусоленные бумажные деньги и отполированные пальцами монетки и впрямь попалась туда на сырую приманку». «Ну, хоть будет кому теперь каждый день подметать в лавке-то», — усмехнулся Рэтлиф. «Не каждый может похвалиться таким пунктом в своей страховке от пожара». «Ха!» — снова сказал Варнер. Поднялся с кресла. Во рту у него был табак, и он вынул пережеванный комок, напоминавший клок мокрого сена, выкинул его и вытер ладонь о штанину. Подошел к изгороди, в которой, по его распоряжению, кузнец устроил затейливую калитку, действовавшую в точности как современный турникет, хотя ни кузнец, ни сам Варнер ничего похожего никогда не видывали, только туда не монетку надо было бросить, а вынуть штифт на цепочке. «Давай ты на моей кобыле к лавке поедешь», — предложил Варнер, — «а я в твоей колымаге. Охота прокатиться с удобствами». «А мы можем лошадь к бричке сзади привязать, а сами рядышком сядем», — отозвался Рэтлиф. «Говорят тебе, на лошадь садись», — уперся Варнер. «Как раз и получится рядышком. Больно ты умный порой бываешь, как я погляжу». «Да уж ладно, дядюшка Билл, чего там», — согласился Рэтлиф. И он попридержал колесо брички, помогая Варнеру взобраться, а сам сел на лошадь. Они пустились в путь. Рэтлиф немного сзади, так что Варнер общался с ним через плечо, не оборачиваясь. «А что этот пожарник?» «Так не доказано же», — мягко возражал Рэтлиф. «Хотя, в общем-то, оно и плохо. Если уж приходится выбирать между убийцей и тем, на кого только думаешь, вдруг это он убил, то лучше выбрать убийцу. Хотя бы точно будешь знать, на каком ты свете, не будешь ушами хлопать». «Ладно, ладно», — прервал его Варнер. «Так как насчет этой жертвы оговора, этого облыжно опозоренного? Знаешь о нем что-нибудь?» «Да так, пустое», — слегка замялся Рэтлиф. «От людей чего только не услышишь. А я его 8 лет не видал. Когда-то у него еще один парнишка был, кроме Флема, меньшой. Теперь бы ему 10 или 12 уже исполнилось». Не иначе, как он у них где-нибудь при переезде затерялся. «А от людей ты не услышал? Может, у него за эти 8 лет совсем привычки переменились?» «Да уж», — сказал Рэтлиф. Пыль, поднятую копытами трех лошадей, подхватывал едва заметный ветерок и отдувал в сторону на кустике дурнопьяна и собачьей ромашки, едва начинающие зацветать в придорожных канавах. 8 лет! А перед тем было еще 15, когда мы с ним почти что вовсе не встречались. Вырос-то я от него по соседству, то есть он 2 года жил там же, где я вырос. И он, и мой отец оба арендовали фермы у старого Энса Холланда. Эбба тогда был барышником. Как раз при мне вся его торговля лошадьми прогорела, и он подался в издольщики. По натуре-то он не сволочь, а злился просто». «Озлился», — повторил Варнер, сплюнул, потом заговорил язвительно, почти с презрением. «Приходит вчера Джоди вечером поздно. Я, как увидел его, сразу понял. Ну, точно, как в те времена, когда он мальчишкой был. Нашкодит, чувствует, что я на завтра все равно узнаю. Была не была, — думает, — признаюсь сам. А я, — говорит, — приказчика нанял». «Зачем, — говорю? Тебе что, Сэм башмаки по воскресеньям плохо начищает?» А он как заорет: «Да пришлось мне, пришлось его нанять! Говорю тебе, пришлось!» И без ужина спать пошел. Как ему спалось, не знаю, не прислушивался. Но наутро вроде поспокойнее стал. Вроде как даже совсем успокоился. «А его, — говорит, — глядишь, и использовать можно». «Отчего ж не использовать, — говорю. Но против этого закон есть. Да и потом, почему бы тебе просто-напросто не раскатать все по бревнышку? После бы продали, как строевой лес». Тут он на меня поглядел подольше. Но это он от нетерпения. Скорей бы я рот закрыл. У него-то уже все было разложено по полочкам еще с вчера. «Давай, — говорит, — глянем на это дело вот как. Человек он независимый, может постоять за свои права и свои выгоды. И допустим, что его права и выгоды — это в то же время права и выгоды кое-кого другого. Скажем, ему выгодно то же, что и этому другому, который платит одному из его родичей жалования, чтобы те не покушались на добро того, который платит. А это добро, то есть прибыль с него, и ты, говорит, не хуже меня это знаешь, так вот, с добра с этого прибыли все больше и больше, так что ему в охотку будет тем паче, что самому не надо напрягаться, но он же такой независимый». «С тем же успехом мог бы сказать «опасный», — подхватил Рэтлиф. «Ну», — сказал Варнер, — «ну и?» Вместо ответа Рэтлиф говорит: «А лавка ваша часом не на Джоди записана, нет?» А на это сам же и ответил, прежде чем Варнер успел рот раскрыть: «Да уж, что зря в воду в ступе толочь. Ну, вообще-то Джоди ведь только с Флемом спутался. Пока Джоди его не выгонит, может, папаша Эбба...» «Хватит», — сказал Варнер. «Ты сам-то что об этом думаешь?» «То есть, по правде что думаю?» «А за каким хреном, понимаешь ли, я перед тобой тут распинаюсь?» «Да тоже и думаю, что и вы», — мирно отозвался Рэтлиф. «Думаю, что я от силы 2 таких знаю, кто мог бы рискнуть шутки шутить с этой семейкой. И фамилия одного из них Варнер, но его не Джоди зовут». «А второй кто?» — спросил Варнер. «А насчет второго ручаться пока рановато», — мягко сказал Рэтлиф.